4 июля вернулась на родину делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёном. Она приняла участие в торжественном мероприятии в честь 20-летия со дня основания партии социалистов Республики Мальдова.